Глава вторая. Серое утро пробиралось сквозь решетки на узких окнах моей камеры, и тусклый свет едва касался мокрых заплесневелых стен. Камера напоминала могилу, сырая, глухая, пропитанная запахом плесени, нечистоты, страха. Здесь не было времени, только день похожий на ночь и ночь, неотличимая от дня. Над головой привычно скрипели тяжелые балки, полицейский участок никогда не пустовал, а под ногами глиняный пол, вспухший от подземных вод. Вместо матраса у меня прогнивший тюфяк, в котором полно вшей. К этим постоянным спутникам арестантов, как и к бегающим по камере крысам, я уже привык. Почесав покусанное насекомыми тело, я откинул в сторону одеяло и, подтягиваясь, сел на нарах. Блин, как же это классно спать, вытянувшись в полный рост, даже в этом мрачном склепе. В прошлой моей камере таких условий не было. Как вспомню, так вздрогну. Когда месяц назад нас с Ричардом привели и запихнули в тесную камеру, там уже сидело 8 человек, несмотря на то, что нар было всего 4. Мы с моим подельником, соответственно, стали 9-м и 10-м обитателями этой следственной камеры. Спать приходилось, сидя, прижав колени к груди, чтобы хоть как-то согреться. Подследственные и мальчишка-карманники, пожилые бродяги и несколько молчаливых и мрачных убийц из нью-йоркских банд ютились тут плечом к плечу, словно пассажиры переполненного плацкартного вагона. Их вина не была еще доказана, но наказание уже началось, потому что к подследственным тут отношение точно такое же, как и к осужденным преступникам. Впрочем, невиновных тут не было по определению. Если человек попадал сюда даже случайно, у него было мало шансов в скором времени увидеть свободу. Так что разницы не было. Можно сказать, что к нам относились даже хуже, чем к зэкам. И наказания за нарушение режима содержания к ним применялись те же самые, что и к осужденным. В первый же день, когда я по незнанию орал и требовал адвоката с консулом, меня знатно отмудохали дубинками трое охранников, да так, что я едва дышать мог потом. Второй раз, помимо звездюлин, меня заковали в цепи, причем руки приковали к ногам, и я просидел в позе знак вопроса целые сутки, причем на хлебе и воде. В третий раз, кроме уже привычных побоев, цепей, урезания рациона и морального унижения, я был отправлен в карцер на 3 дня. Просидев в холодной и мокрой яме, где не было и намека на дневной свет весь срок наказания, я стал умнее и сделал для себя выводы, что качать дальше права у меня попросту не хватит здоровья, после чего смирился и угомонился. Да и жрать в те дни мне хотелось просто нестерпимо. Так я не голодал даже в самые трудные дни своих экспедиций. Пищу, если это можно было назвать пищей, разносили в жестяных мисках, водянистый пресный суп с кожурой картофеля и ломоть черствого хлеба. Воду пили из общей ржавой кружки, столовые приборы нам не полагались, баланда выпивалась прямо из миски. Только однажды в похлебке Ричарда нашелся кусочек вареного мяса, и мы долго гадали, крыса это или мышь, случайно попавшая в котел. О том, что арестанту специально положили кусок настоящего мяса, не могло быть и речи. А еще нам повезло, что в камере мы оказались с Ричардом вместе. Сидевшие там мужики провели в таких условиях уже много месяцев в ожидании суда и были озлоблены до предела. В тот день, когда я в первый раз отхватил от охранников, пользуясь моим беспомощным положением, меня попытались ограбить 2 сокамерников, чтобы отобрать пайку, куртку и ботинки. Зря они так, конечно. С трудом, но мы с Ричардом тогда отбились, хотя боец из меня был никакой, да и то, можно сказать, нам тогда сильно повезло. Нападавшим помешал священник, который совершал обход камер. Я прекрасно понимал, что отступили местные бандиты временно, и нового нападения ждать долго не придется. Все в камере отдавали тем двоим половину своего хлеба, а парнишка-карманник к тому же стал объектом их извращенной фантазии, превратившись практически в их покорного раба, с которым они делали все, что им было угодно. Нужно было действовать. Той же ночью, скрипя зубами от боли в побитом теле, я разбудил лыжника, шепотом объяснил ему свой план, и мы приступили к его реализации. Доставшемуся мне бандиту, который безмятежно спал в углу своих нар возле окна, я с разбегу пробил ногой в голову, как по футбольному мячу, не заботясь о последствиях. Ричард поступил ровно так же со вторым, а затем, не дав противникам прийти в себя, мы долго и жестоко били и пинали их на грязном полу камеры. На крики и шум никто из охранников так и не явился, чтобы нам помешать, и избиение мы прекратили только тогда, когда полностью выбились из сил. В это время другие сокамерники забились в дальний угол нашего зиндана и молча наблюдали за экзекуцией, не пытаясь вмешиваться. Как мы их не убили тогда, я понять не могу до сих пор. Наверное, сказалось мое плохое физическое состояние и то, что в головах этих ублюдков попросту не было мозгов, иначе серьезных черепно-мозговых травм им было попросту не избежать. Бывшие хозяева камеры выжили, но очнулись только к утру. С того самого дня нас с Ричардом никто больше не беспокоил. Все сокамерники старались держаться от нас подальше. И даже когда меня заковали в цепи, а потом и когда я попал в карцер, никто не осмелился напасть на Ричарда, оставшегося в одиночестве. Мы тоже не пытались устанавливать свои порядки, удовлетворившись достигнутым. Того, что нас не трогают, нам было достаточно. Когда побитые бандиты очухались и пришли в себя, иерархия в камере восстановилась. Только мы были как бы отдельно ото всех. В итоге карманник не выдержал и вскрыл себе вены об ржавый гвоздь. Я отогнал от себя страшные воспоминания, встряхнулся и принялся переодеваться в доставленный прошлым вечером костюм. Сегодня меня везут в муниципальный суд для рассмотрения дела о залоге, и я надеюсь, что смогу навсегда покинуть это адское место. В суд я ехал в тюремной карете, а попросту в железном ящике на колесах, которые буксировали две крепкие лошади. Я ехал один, если не считать компании в виде двух полицейских сержантов, которые устроились на жестком сидении напротив меня. Руки мои были закованы в наручники. Едва дверца кареты распахнулась, я чуть не ослеп от вспышек магния. Возле здания суда нас встретила огромная толпа людей, среди которых большинство было журналистами и фотографами. «Мистер Волков, признаете ли вы свою вину? Сдохни, убийца! Как там на Северном полюсе, господин Волков? Мошенник! Как вы относитесь к этим несправедливым обвинениям в ваш адрес? Чертов русский!» Мало того, что я чуть не ослеп, так еще и оглохнуть мог в любой момент. От криков толпы у меня тут же разболелась голова. Меня вывели под руки и куда-то повели, а я никак проморгаться не мог, чтобы избавиться от черных кругов перед глазами. На вопросы, угрозы и выкрики я не отвечал. «Поторопитесь, мистер Волков, мы долго их сдерживать не сможем!» – прокричал мне на ухо один из сержантов. «Осторожнее, ступенька!» Мы поднялись по высокой лестнице, и вскоре шум за нашими спинами прекратился. Наша троица вошла в здание суда. В холле меня уже встречали оба моих адвоката. «Как вы, мистер Волков?» Сочувственно поинтересовался один из них. Этот юрист носил оригинальную фамилию Смит и, насколько я знаю, был очень высокооплачиваемым специалистом. «С вами все в порядке?» «Да зашибись!» – выдохнул я, переводя дух. «Свежим воздухом подышал уже хорошо. Тюрьма, знаете ли, такое место, после которого даже посреди помойки будешь себя чувствовать, как будто на пляже Монако». «Понимаю», – улыбнулся моей шутке Смит. «Не переживайте, туда вы больше не вернетесь. Все уже согласовано. Суд – сущая формальность. У черного хода нас уже ждет экипаж российского посольства. Скоро вы будете на свободе». Суд и правда прошел быстрее, чем я мог себе даже предполагать. Меня завели в зал суда и поставили перед трибуной, на которой сидел мужик в черной мантии. Он тут же ударил деревянным молотком по своему столу, объявляя заседание открытым, и прокурор зачитал предъявленные мне обвинения. Меня обвиняли в тех же самых преступлениях, что и до этого, только к ним еще добавилось соучастие в убийстве Рона Соверса. Смит тут же встал и заявил о том, что мы обвинения не признаем и просим суд выпустить меня под залог на время судебного процесса. Судья, недолго думая, объявил, что сумма залога, учитывая тяжесть предъявленных мне обвинений, составит 10 тысяч долларов США. Смит с готовностью согласился внести залог немедленно в кассу суда, и через полчаса я уже снова сидел в закрытом экипаже, только на этот раз уже на кожаном мягком сиденье напротив меня со знакомой улыбкой на лице устроился никто иной, как Арсений Фомин. «Ну, здорово, пропажа!» Арсений обнял меня, но тут же отстранился, сморщив нос. «Ну и воняет же от тебя!» «А меня нюхать не надо, я тебе не ромашка. Зато живой. Грязь, знаешь ли, не кровь отмоется. У нас там в тюряге бани не было. Больше месяца, считай, вшей кормил», — усмехнулся я. «Арсения я был очень рад видеть». «Дошли, значит?» «Дошли, хотя понервничать пришлось», — кивнул головой капитан. «А потом ждали тебя несколько дней в стартовом лагере, пока твой туземец не объявился. Ты, кстати, извини, что мы не смогли забрать тебя с американского корабля. Пролив скрылся, и санную партию отправить не представлялось возможным, а единорог знатно помяло ледоходом. Пока починились, пока туда-сё, пока до мыса Шеридан дошли, Линкольн уже отчалил. Тупун, падла такая, твое письмо нам передал, а о том, чего сам натворил, ни словом не обмолвился. Если бы мы знали, что ты в беде, на вельботах бы до американцев дошли и отбили бы вас с Ричардом. О твоем аресте мы узнали только из прессы, когда зашли в Готхоп дать телеграмму о достижении полюса. Я как только узнал, тут же приказал идти вслед за Линкольном в Америку, так что единорог и все члены экспедиции тоже в Нью-Йорке. Как, впрочем, и фотоматериалы, дневники Мейсона, признания команды Соверса в нападении и прочее. «Ого! Это офигеть, какая хорошая новость! Кстати, что там с Ричардом?» Судьба друга, с которым нас разлучили, меня волновала очень сильно. «Семья Гроссов внесла залог – 2000 долларов». Арсений прямо в экипаже закурил трубку, видимо, пытаясь табачным дымом заглушить тюремную вонь, которой я благоухал. Его освободили еще 3 дня назад. Сейчас он в частном пансионате на Манхэттене. Каким-то родственникам он принадлежит. Навестим его завтра, если захочешь. Обязательно навестим. Но сначала я как следует отмоюсь, подстригусь и высплюсь. То, что Ричард тоже на свободе, уже радовало. А за меня залог кто внес? Залог был внесен частично за счет корабельной кассы единорога, а частично за счет посольства. Арсений ткнул в меня трубкой и продолжил. «Наше правительство не могло позволить первому русскому человеку, покорившему Северный полюс, гнить в американской тюрьме. Кстати, о снятии с тебя обвинений идут переговоры на очень высоком уровне. Цени. Хотя суд все же будет наверняка. Помимо государственного обвинителя, в нем и частный будет участвовать, нанятый Соверсами. Впрочем, наши адвокаты тоже волки еще те. Так вот... «Кстати, твой эскимос, ну, приказчик, который тоже тут, он снял для тебя квартиру недалеко от посольства и сейчас ждет тебя там. Ушлый мужик, я тебе скажу, с полуслова намеки понимает». «Бухать будем». Я уже достаточно хорошо изучил Арсения, чтобы понять его мечтательный взгляд. «А может, дашь мне отдохнуть после тюряги, в себя прийти, отмыться?» «Я же говорю...» «Уж ты твой, Тимоха, только держись!» – рассмеялся Фомин. «В квартире есть ванна, и она работает. Бойлер топится с утра, цирюльник тоже уже ждет. Праздничный ужин заказан из ближайшего ресторана на дом и будет готов через 3 часа. К тому времени, как ты обратно в человека превратишься, и наши с единорога подойдут, должны же мы нормально отметить нашу победу. Весь мир ликует и празднует, а мы, виновники этого торжества, даже по стопке за самих себя не выпили. Посидим тесной компанией без посторонних, выпьем, поговорим, старое вспомним». «А чё, почему и нет, раз так?» Напряжение, в котором я находился несколько последних месяцев, начинало меня потихоньку отпускать. Я бы накатил 200 грамм хорошего коньяка, а ужин из ресторана – это то, что надо. Я хоть последнюю неделю и питался нормально, но знаешь, есть даже хороший стейк в камере, где пахнет выгребной ямой, то еще удовольствие. Посольский экипаж остановился возле черного хода довольно внушительного доходного дома, и вскоре я был уже в арендованной для меня квартире. «Слава тебе, Господи, Исидор Константинович! Вы живы-с! Как же я рад вас видеть!» Тимоха, который ничуть не изменился с нашей последней встречи, поджидал нас с Арсением на пороге квартиры. Весь его вид говорил о том счастье, которое он испытывает от встречи с хозяином. «Извольтесь проходить ваши апартаменты. Все у нас готово, как вы любите, и комната ваша прибрана. Ванна уже второй раз набирается, первая остыть успела. И самоварчик поставлен, и водочка на летнике остывает. Капустку квашеную я сам делал, тут такой не достать. Эти ироды нормальные закуси не признают. На весь Нью-Йорк только 2 русских ресторана, пожрать нормально негде. Это где ж такое видано? Даже в Копенгагене у немчуры и то больше. Извольте, пиджак ваш приму». «Здорово, Тимоха, я тоже рад тебя видеть», – поздоровался я с приказчиком, ничуть не покривив душой. «А чего это ты с новоерсами заговорил? Завязывай давай, не люблю. А шмотки сразу в камине сожги, там в шее блох полно. Притащил с тюряги». «Зачем жечь?» Тимоха, осмотрев мой прикид, отрицательно покачал головой. «Если за каждой вошки нормальную одежду жечь, то разориться можно. Не извольте беспокоиться, прожарим, выведем, еще поносите костюмчик». «Ну, как знаешь», – пожал я плечами. «И правда, чего я выделываюсь? Где я запасной возьму? Другой нормальной одежды у меня и нет вовсе, если не считать за такую тюк с мехами, что были на мне в день ареста. В ванну веди, да керосин притащи, голова тоже аж зудит от живности. И завязывай, сыкать я тебе говорю. Нормально же раньше общались, вот так и продолжай, как раньше». «Как можно-с?» Похоже, мои слова до обрусевшего инуита не доходили вообще. «Вы же теперь большой человек, величина-с, а вас все газеты пишут. Я же со всем уважением-с. Ай, бля, больно же!» Последние слова вырвались у Тимохи непроизвольно, после того, как я дал ему леща от всей своей пролетарской души. «Задрал. Не люблю, когда передо мной присмыкаются». «Ха-ха-ха!» Арсений заржал, как конь, узнаю Сидора. «Ты лучше с ним не спорь, Тимоха. Каторжане, они люди опасные. Ты знаешь что? Пока их благородие в опочивальню не отошлись, себя в порядок сприводить с аперитивчик к нам организуй. По рюмашке. Видишь, барин гневаться изволит. Нужно бы задобрить их сиятельство». «Тоже в ухо хочешь?» Я зло посмотрел на Арсения, но потом не выдержал и тоже рассмеялся. «Тащи, чего сказано, Тимоха, и правда расслабиться бы надо. И себе налей не забудь. Выпьем за мое освобождение». Водка ухнула в горло, как в сухую землю, разливая по жилам приятное тепло и расслабляя тело. Холодное, даже вкуса я не почувствовал. Арсений и Тимоха повторили мой маневр. Впервые за несколько месяцев я почувствовал себя под защитой и в безопасности. Может, это чувство и обманчиво, но сейчас мне было на это глубоко плевать. Рядом мои друзья, и я знаю, что за меня они пойдут в огонь и в воду.